маленький червячок задумался. Он услышал, как его сердечко, согретое добрыми словами мудрого жука Думая, застучало от радости. Среди травы густой рос тонкий колосок, головкою золотой склонился на восток. Упала в землю зернышко, тебе света и тепла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ах, горько в темноте, без света и тепла. Солнышко, солнышко, солнышко, тихо молилась, и в росточек нежный оно преобразилось. В землю прорастали крепкие корешки, росток увидел свет, расправив лепестки. С востока всходит солнышко, шлет земле рассвет, нашей веры зернышкам дарит Божий свет. Под покровом светлым, глядя в небеса, благодаря Творца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, спеют зернышки, благодаря Творца. Солнышко, солнышко, солнышко, ярче над землей цвети, цвети. Да, зернышко зажгло твое сердечко светом любви, а ты дари свою любовь росточку и всем, кого встретишь на своем пути. И тогда, мой маленький друг, увидишь, как от цвета любви, все вокруг преображается. Как это преображается? Ну, как бы тебе сказать? Это когда становятся другими, да, другими, мой друг, да? А как это другими? Красивыми, красивыми и необыкновенными, удивительными, вот, да. Ой, как интересно! И растущий, когда увидит свет, станет другим? Да. И я? И ты. А когда? Я не пора ли тебе домой, Капошенька? Тебя же ждет твой друг Росточек. Ой, и правда пора. Спасибо. Спасибо, дедушка Тумай. Спасибо, дедушка Тумай. Пока, пока. Давай, до свидания, Капошенька. Вот так с тех пор Капоша ни на минуту не отходил от своего Росточка. С любовью заботился о нем, чтобы его новый друг рос крепким и здоровым. А Росточек тем временем подрастал, пустил корешки и с большим вниманием слушал рассказы маленького червячка о солнышке. Ой, ты знаешь, Росточек, какое оно такое вот яркое-яркое, такое теплое-теплое, даже жаркое. Оно живет в большом голубом небе и всем дарит свою улыбку и ласку. Вот. Как ты, Капоша? Не знаю. Да, что ты там про меня-то не знаешь? А я знаю. Ты мое солнышко. И другого мне не надо. Надо. Еще как надо. Вот зернышко мое без солнышка умерло. Кто хоть раз видел его, тот уже не сможет без него жить. Понимаешь, мой хорошенький? Ты же, Капоша, живешь без солнышка. Ну что я? Я что? Ну, я ж не видел его никогда. Вот и живу. А как мне хочется увидеть это солнышко, если ты только знал, Росточек. Ах, увидеть бы его хоть одним глазочком. Зато я его скоро увижу. Гляди, Капоша, как я расту быстро. И меня это совсем не радует. Ведь и нам придется тогда расстаться. И меня это очень печалит, ой, Капоша. Не говори, Росточек, а то я заплачу. Время летело быстро. Росточек все рос и рос. Казалось, какая-то неведомая сила тянет его туда, наверх, где живет солнце, о котором ему рассказывал маленький червячок. Легко было пробиваться Росточку сквозь толщу земли благодаря заботам его маленького и отважного червячка. Капоша усердно ухаживал за Росточком, поливал, рыхлил землю, чтобы укреплялся корешок и давал силы пробиваться к свету. Наконец пришел час, когда Росточек увидел солнечный свет. Какая красота! Солнышко! А какое большое небо! Ух ты! Если бы мой Капоша мог это увидеть! А Капоша в это время сидел в своем домике печальный и одинокий.